Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Самое лучшее время года в этом городе – зима. Несмотря на пасмурное небо и всепроникающую сырость. Во-первых, туристов все-таки меньше, чем летом. А потом здешние зимние туманы обладают каким-то странным действием. Кажется, что все тут давно знакомо, как будто я уже видел эти дома с осыпающейся штукатуркой, ступени, уходящие в мутно-бирюзовую воду, и вдыхал запах мерзлых водорослей. Когда-то давно. В детстве? Нет, невозможно. Там, где я вырос, зима пахла по-другому. И не было ни палаццо, ни церкви Санта-Мария-дель-Салюта, ни набережных неисцелимых, ни площади Сан-Марко. Канал, правда, был, но имени Москвы. Вот ведь откуда-то из сказок, что ли, или из каких-то дальних снов я знаю Венецию. То, что это город-чудо, город-сказка, не говорил только ленивый. А Иосиф Бродский писал, что кружево венецианских фасадов есть лучшая линия, которую когда-либо на земной тверди оставило время. Оно же вода. Впрочем, здесь, чтобы стоять, домам приходится буквально тянуться к твердой почве сквозь толщу воды. Город построен на сваях из сибирской лиственницы. Как известно, земля уходит у Венеции из-под ног, опускается на 5 миллиметров в год. Поверхность бирюзового зеркала медленно поднимается, и отражающийся в нем город грозит поглотить свой оригинал. Сюжет какой-то старой сказки. Неудивительно. Зимой в Венеции сказки всплывают в памяти без спросу. Сами собой. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.